Полевые суды и фатализм. В начале 20 века французские военные теоретики полагали, что исход войны при современном оружии и мобилизации огромных армий определит одна решающая битва. К мобильной и динамичной войне и готовились. План, который разработал маршал Жоффр, предусматривал быстрый и массированный удар по врагу, дабы вернуть Эльзас и Лотарингию. Решение о всеобщей мобилизации в Париже приняли 1 августа 1914 года, за 2 дня до того, как Германия объявила войну. Президенту Раймону Пуанкаре и премьер-министру Рене Вивиану это решение далось непросто. Накануне, 31 июля, студент-националист убил лидера социалистов Жана Жореса. Практически в упор дважды выстрелил в него из Браунинга через открытое окно ресторана на Монмартре в Париже, где тот обедал со своими соратниками. Обе пули попали в голову, и мертвый Жорес рухнул на стол. Жана Жореса, по его значению для Франции 20-го столетия, можно смело поставить в один ряд с Шарлем де Голлем. Признанный оратор Жорес был пацифистом и противником империалистических амбиций, которые толкали Европу к войне. Он готовил всеобщую забастовку против начинающегося кровопролития, которое, он верил, еще не поздно предотвратить. Убийство влиятельного лидера левых, выступавших против войны, могло иметь драматические последствия. Мятеж рабочих, призывы профсоюзов к всеобщей забастовке, блокаде железных дорог, что остановило бы мобилизацию, переброску и сосредоточение войск. Правительство ожидало худшего. На всякий случай составили черный список в 2481 человека, включив в него пацифистов и антивоенных агитаторов. В случае чрезвычайных обстоятельств они подлежали аресту. Но Париж остался спокоен. Французский пролетариат выполнил свой патриотический долг и отправился на призывные пункты. Выступая над гробом Жореса, лидеры профсоюзов клялись, что рабочие исполнят свой долг, подымутся, чтобы дать отпор агрессору. 4 августа 1914 года, выступая в Палате депутатов, президент Раймон Пуанкаре призвал к так называемому «священному союзу» — единению всех партий, союзов и классов ради святой цели — защиты Родины. Поначалу все шло по плану. 800 тысяч солдат, состоявших на действительной службе, и 1,3 миллиона резервистов выдвигались на позиции вдоль северных и восточных границ. Для переброски основных сил мобилизовали 4278 эшелонов. Вооруженные силы реквизировали для своих нужд более 600 тысяч лошадей и мулов. Флот начал перевозить колониальные войска из Алжира и Туниса. Годом ранее во Франции увеличили срок обязательной военной службы с 2 до 3 лет, чтобы противостоять Германии, где население было больше и потому больше было солдат. Президент Франции верил в полководческие таланты маршала Жозефа Жофра, хотя тому уже исполнилось 62 года, и он привык засиживаться за обеденным столом. Жофр держал своих подчиненных на коротком поводке. Верил только в наступление и руководствовался одним правилом – атаковать любой ценой, везде и всегда. Первый приказ от 8 августа 1914 года гласил «использовать оборону, чтобы вынудить врага к решающей битве». Его план был таков. Пока 5-я армия прикрывает границу с Бельгией, 1-я, 2-я и 3-я армии наносят удар по Лотарингии. Но немцы легко разгадали французский замысел. Наступление на Эльзас и Лотарингию, начатое Жофром, провалилось. 3 германские армии, делая по 30 километров в день, маршем прошли через Бельгию и вторглись на территорию Франции. 22 августа французскую армию постигла катастрофа. В сражениях в бельгийских Арденнах, неподалеку от государственной границы, в один день погибло 27 тысяч французских солдат, вчетверо больше, чем в Великой битве при Ватерлоо столетием ранее. Эта мясорубка не имела себе равных во французской военной истории. Война могла окончиться поражением страны еще быстрее, чем предполагал германский генеральный штаб. Только отчаянными усилиями командованию в Париже удалось остановить кайзеровскую Германию. В отличие от Германии, французские политики сохранили свое верховенство над генералами. Маршала Жофра отправили в отставку в 1916 году за его неудачную и проигрышную стратегию. Его наследника, генерала Робера Нивеля, выставили в 1917 году за бездарную попытку перейти в наступление. 16 апреля 1917 года он бросил в атаку французов на хорошо укрепленные позиции немцев. 40 тысяч погибли в первый же день сражения. Генерал Нивель намеревался разом покончить с тевтонами. По количеству собранных для удара войск, артиллерии, танков и авиации, это наступление не знает себе равных за всю историю Первой мировой. Французы рассчитывали на большой успех. Но хорошо подготовленный удар генерала Нивеля попал в пустоту. Немецкая армия вовремя отошла. Наступательный порыв пропал даром, а затем французы натолкнулись на хорошо укрепленную линию обороны и понесли тяжелейшие потери. Генерал Нивель не сумел сосредоточить основные силы на направлении главного удара. А немецкое командование, благодаря начавшейся в России революции, смогло перебросить на Западный фронт дополнительные части. Французские танки завязли, пехоту густым огнем косили немецкие пулеметы. Разочарование и усталость от войны были столь велики, что во французской армии начался мятеж. Целые дивизии выходили из повиновения. Солдаты дезертировали, штурмом брали поезда на Париж и требовали создания солдатских советов, как это происходило в России, где после отречения императора правило временное правительство. Неудачливого генерала Нивеля сменил генерал Анри Филипп Петен, будущий маршал и президент Франции. Он приказал расстрелять перед строем 49 солдат. Назидание всем, кто не хочет воевать. В коллективной памяти французов победу завоевали вовсе не военные, а политик Жорж Клемансо. Самое известное высказывание немецкого военного теоретика XIX века Карла Клаузевица гласит: «Война есть продолжение политики другими средствами». Ему возразил Жорж Клемансо, который век спустя дважды становился премьер-министром Франции. Он повторял: «Война слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее военным». Клемансо называли «старым тигром». Он страдал от экземы на руках и вынужден был носить перчатки. У него были проблемы со сном. Он просыпался в 3 часа ночи и читал до 7, когда делал себе завтрак, овсяную кашу. Утром к нему приходили массажист и спортивный тренер делать гимнастику. Обедал он парой вареных яиц, ужинал молоком и хлебом. Ложился спать в 9 вечера. Его косой взгляд и жесткость относили насчет его происхождения от гуннов. Он родился в 1841 году в Вандее, чудесном местечке с жестокой историей. Жители Вандеи неизменно оказывались не на той стороне. Когда шли религиозные войны, которые выигрывали католики, они были протестантами. Во время Французской революции они, напротив, были католиками и роялистами, а семья Клемансо была меньшинством внутри меньшинства. Республиканцы, радикалы и антиклерикалы. Жорж Клемансо выступил в защиту капитана генерального штаба Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности, которого в 1894 году ложно обвинили в работе на немецкую разведку и приговорили к пожизненному заключению. Многие французы пришли к выводу, что само обвинение и жестокий приговор объясняются антисемитизмом. В защиту Дрейфуса выступил популярнейший писатель Эмиль Золя. И Жорж Клемансо придумал для знаменитой статьи Эмиля Золя название «Я обвиняю». Статья была опубликована в газете «Орор» в 1898 году и очень повлияла на общественное мнение страны. Альфреда Дрейфуса полностью оправдали. Когда началась Первая мировая, он вернулся на действительную службу, был произведен в подполковники и удостоен ордена Почетного легиона. Как и отец, Клемансо получил медицинское образование. Как и отец, врачом не стал. Прожил некоторое время в США, поэтому прекрасно говорил по-английски. Женился на англичанке. Брак оказался недолгим. Мэри Пламмер нечасто видела Клемансо, но собирала посвященные ему газетные вырезки. Прочитать их не могла, потому что французским так и не овладела. После ее смерти в разгар войны Клемансо заметил: «Какая жалость, что она вышла за меня замуж». У него было 3 детей. Он более не женился, но у него было много женщин, друзей и любовниц. Довольно высокомерно повторял: «Мне никогда не было необходимости ухаживать за женщинами». Возглавив Францию, заметил: «Теперь, когда он слишком стар, чтобы этим воспользоваться, женщины продолжают на него вешаться». Он был предельно циничен. Человек, который его хорошо знал, сказал о нем: «Он вырос в стае волков». Британец Ллойд Джордж добавил: «Он любил Францию и ненавидел французов». Клемансо, в свою очередь, не любил ни Вудро Вильсона, ни Ллойд Джорджа. Вспоминал: «Я оказался между Иисусом Христом и Наполеоном Бонапартом». Клемансо был интеллектуалом, а о Ллойд Джордже этого не скажешь. Клемансо полагался на разум, Ллойд Джордж — на интуицию. «Тигр», как именовали Клемансо, стал главой правительства и военным министром в ноябре 1917 года. Он будет вести переговоры о мире в Версале и настоит на жестких условиях. В 1919 году он прикажет оккупировать Рейнскую область, считая это гарантией безопасности Франции, а в реальности это только испортит отношения между двумя странами на долгие годы. Летом 1917 года Франция вновь оказалась на грани поражения. Число убитых превысило 1 000 000. Отчаяние распространилось по стране. В средней немецкой семье было 3-4 детей, а во Франции рождаемость упала до 2 детей. Оттого каждая потеря стала еще ужаснее. Родители, у которых были только сыновья, вовсе лишались детей. Среди солдат распространился фатализм. После неудачного наступления на реке Эна, когда французская армия за несколько дней потеряла 130 000 человек, Некоторые части вышли из подчинения и просто отказывались сражаться. Дисциплину восстанавливали с помощью полевых судов. Все это сказалось на боевом духе армии. Еще 5 сентября 1914 года представители Великобритании, России и Франции подписали в Лондоне декларацию. Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны. 17 января 1916 года газета «Речь» поместила интервью с российским министром Сазоновым. «Никакой речи о сепаратном мире не может быть», уверил корреспондента министр иностранных дел. «Сепаратный мир фактически невозможен ни для одного из союзников. Борьба будет вестись до конца. Надо создать такие условия, которые дали бы возможность всем государствам устроить свое существование независимо от капризов и честолюбия центральных империй. Германия должна быть обезврежена». «А Австрия?» «Ну, об Австрии отдельно говорить не стоит, слишком много чести». «Долго ли продлится война? Не грозит ли война превратиться в многолетнюю?» «Не думаю. Многолетней войны не выдержит прежде всего Германия по финансовым соображениям». Сазонов подчеркнул, как Россия, так и ее союзницы настроены чрезвычайно бодро. Уверенность в полном и окончательном успехе не только не поколебалась, но с каждым днем все более укрепляется. Но в 1917 году французы, не надеясь на улучшение ситуации, были готовы самостоятельно заключить мир. В таком случае Антанта бы рухнула, потому что в России уже произошла февральская революция, и армия фактически утратила боеспособность, а Соединенное Королевство едва ли продолжило бы сражаться в одиночку, хотя всю войну, несмотря на страшные потери, англичане сохраняли высокий боевой дух.